Глава 21. Разговор. Я остановила коня и молча смотрела, как приближается Эдвин. Он спешился первым и придержал мне стремя. Я покорно спустилась и встала напротив, ожидая выговора. Он приказывал мне не выходить из комнаты, а я сбежала из дома. Наверное, ему уже обо всем доложили. По лицу ректора снова нельзя было ничего понять, и это пугало. Я не знала, чего ждать. Теперь Эдвин знает мою тайну, и у него гораздо больше способов заставить меня делать все, что он хочет. Но ректор спросил совсем о другом. «Пояс где?» — рыкнул он. Я вяло махнула в сторону арбалета. Я взяла оружие. «Против Риспи оно не поможет», — покачал головой Эдвин. «Пояс тоже», — возразила я. «Именно поэтому я приказал тебе остаться дома», — возвысил голос ректор, а я опустила взгляд. Эдвин сжал мое плечо и заговорил проникновенно. «Ты ездила к реке? Думаешь, сможешь увидеть его? То, что Унеген оставил тебя в живых, вовсе не значит, что ты ему интересна». Я подняла глаза и возмутилась. «Унеген? Думаешь, я пришла сюда ради него? Мне нет дела до этого лиса, я его ненавижу!» Я резко дернула плечом, пытаясь освободиться. Разумеется, мне это не удалось. Хватка у Эдвина была железной. Но ректор нехотя разжал руку и выпустил меня. А мне расхотелось уходить. И я нехотя сказала, снова пряча глаза. Элементаль просыпалась. Я боялась навредить кому-нибудь. «И часто она у тебя так просыпается?» — безжизненным голосом спросил ректор. Можно было промолчать или соврать, но неожиданно для себя я ответила честно. «Второй раз». «И когда был первый?» Тон Эдвина был странным, и мне все еще не хотелось смотреть ему в глаза. Я неопределенно произнесла. «Ну, мне было лет 5». «И что тогда случилось?» «Печать 5 стихий случилась», — резко ответила я и отвернулась. «Символично», — хмыкнул ректор и провел ладонью по моему плечу. От этого жеста меня взяла оторопь. «Он что, утешить меня пытается?» «Эдвин? Меня?» «Проедемся», — приказал он. «Садись в седло». Я развернулась к своему коню и обнаружила, что Кето пристально наблюдает за Эдвином, вздыбив шерсть на загривке. Ректор ответил ему таким же взглядом и буркнул. «Этого еще прихватило. Отпусти его, вон как отъелся». Кето оскалился и прижался к седлу, стараясь стать меньше. Я погладила его и укоризненно посмотрела на Эдвина. И только после этого взобралась на коня. Ректор вскочил на своего жеребца и тронул поводья. Наши кони пошли шагом. Я настороженно косилась на своего фиктивного мужа, не зная, чего ждать. Он не стал меня убивать, вытащил с территории Риспи и теперь оберегает мою тайну. Почему? Зачем? Но задать эти вопросы вслух я не решилась. Мы остановились на той же поляне, на которой упражнялись в стрельбе. По пути Эдвин несколько раз останавливался и призывал элементаль. Сначала я не понимала, что он делает. Только когда он создал финальную секцию заклинания, поняла, что это огромный контур, то ли сигнальный, то ли защитный. «Для чего?» Я прикрыла глаза и попробовала призвать свою элементаль, но ничего толкового не получилось. Я успела ощутить, что заклинание Эдвина окружило поляну, и от этого стало не по себе. Больше ничего понять я не успела. Человеческая элементаль затухла, и внутри всколыхнулись отголоски прежней боли. В этот момент я обнаружила, что Эдвин стоит рядом и ждет, пока я слезу с лошади. Кажется, по моему растерянному взгляду он понял, какие сомнения меня гложут, и раздраженно сказал: «Лина, не глупи! Я ничего тебе не сделаю! Слезай!» Я неохотно спешилась и спросила: «Зачем тогда контур?» Эдвин отправился привязывать лошадей и бросил на ходу: «Нам нужно поговорить. Не хочу, чтобы нас подслушали случайно. Или не случайно». Я села на замшелый валун под высоким вязом и подтянула колени к груди. Кету прыгнул на камень и расположился рядом со мной. Ректор в это время сбросил сюртук и остался в одной рубашке. Я подумала, что ожог на плече еще должен беспокоить его. Огонь Риспи гораздо сильнее обычного пламени. Но ректор ничем не выдал боли. Я наблюдала за тем, как он отвязывает арбалет, и ждала, пока со мной заговорят. Но сначала Эдвин повернулся к мишени и взвел рычаг. Щелчок, свист, и первый болт воткнулся в деревяшку с нарисованными кругами. В яблочко. Ректор достал следующий болт и заговорил: «Ты напугала прислугу своим внезапным отъездом. Сандро и Жак тряслись от ужаса, когда докладывали мне. И едва не загнали коней, чтобы встретить меня по дороге из Холмилена. Не делай так больше». Щелчок, свист. Второй болт вошел рядом с первым. Эдвин принялся перезаряжать арбалет и продолжил: «Зачем ты поехала к реке?» «Куда конь понес, туда и поехала», — отозвалась я. Отчего-то у меня совсем пропало настроение врать, и я предпочла расписаться в своей глупости. Новый щелчок рычага. Эдвин смерил меня скептическим взглядом, прежде чем выстрелить. Пришлось добавить: «Я ничего не соображала. Хотела оказаться подальше от людей». «Ты могла встретить Риспи», — напомнил он, не глядя, спуская тетиву. Третий болт вонзился по другую сторону от первого, и я нервно усмехнулась. И тут же поняла, что если я хочу воспользоваться щедрым предложением Амайи, придется обо всем рассказать Эдвину. Ускользнуть из имения без его ведома будет сложно. Но прежде чем я решилась заговорить, ректор процедил: «Эти подлые твари не оставят тебя. Договор не работает как надо. Старшая и младшая в любой момент могут перейти реку. Приближаться к берегу толку для тебя смертельно опасно. А еще там могут рыскать Таалап и Саалап. С твоей магией, точнее, с ее отсутствием». Он вскинул арбалет и выстрелил с такой злостью, как будто дырявил не деревяшку, а шкуры Риспи. А я решилась произнести: «У меня есть магия, и она не слабая. Огненная элементаль». Эдвин повернулся и смерил меня недоверчивым взглядом. «Ты не можешь ей управлять». Поколебавшись, я сказала: «Ну, я могла бы научиться». «Каким образом?» — недоуменно спросил Эдвин. «Это невозможно. Именно поэтому таких, как ты, принято убивать. Печать — временное решение. Хотя печать пяти стихий — лучшая из возможных». Амайя предложила учить меня. На поляне воцарилась тишина. Несколько мгновений Эдвин недоверчиво смотрел на меня. Напряжение росло. Я не выдержала и торопливо заговорила: «Она сегодня помогла мне усыпить печать. И в прошлый раз тоже поняла, кто я, но не стала убивать». «Она тебя укусила», — напомнила Эдвин. «Чтобы скрыть метку от шипа огнелетника», — призналась я. «А теперь предлагает помощь». Какое-то время ректор смотрел на меня и молчал. Я терпеливо ждала, пока он переварит новые сведения и примет решение. Наконец Эдвин вкрадчиво спросил. «Ты же понимаешь, что это может быть ловушкой? И тебя может ждать не она, а Кицу и Куми. Она и сегодня могла меня убить, но вместо этого помогла», — настаивала я. Наконец ректор постановил. «Я пойду с тобой». Мысль мне не понравилась, и я попыталась отпереться. Я не уверена, что Амая на это согласится. «Буду держаться в стороне. Ты поедешь со мной или не поедешь вовсе?» Мне ничего не оставалось, кроме как кивнуть. Я ждала, что после этого ректор вернется к тренировкам. Но Эдвин внезапно приблизился и махнул рукой. «Пока забудем о лисах. Лоуэлл рассказал мне кое-что интересное». От его слов сразу стало тревожно. Я нервно облизнула губы и спросила. «И что же?» В голове сразу пронеслись воспоминания об увиденных в книге словах. Наверняка глава гончих тоже понял, кто я. «Ричарда так и не нашли», — сообщил Эдвин, не отрывая взгляд от моего лица. «Господин Юманс сказал, что его срочно вызвали на службу. Но расспросы слуг подтвердили, что он не возвращался ни в город, ни в поместье. А следы его лошади теряются в чистом поле, будто они по воздуху улетели». Ректор повесил арбалет на плечо и продолжил. «На твоем кинжале сложное огненное заклинание, которое пока не удалось точно распознать. А вот книга чиста». Я задумчиво повторила, глядя в пустоту. «Книга чиста». Мгновение я колебалась, но затем решилась и осторожно произнесла. «Это не так. В книге кое-что было». Эдвин мгновенно оказался рядом. Я вскинула голову, чтобы посмотреть ему в глаза. «Ты мне лгала?» — нахмурился он. Я невольно подалась назад и попыталась оправдаться. «Если ты помнишь, мне есть что скрывать». «А ты сейчас не спешишь рассказывать мне о договоре между Рокфоссами и Риспи?» Последнюю фразу я произнесла чуть громче, чем следовало. «Что там было?» — спросил Эдвин. «Все ответы за рекой», — процитировала я. Ректор как-то странно посмотрел на меня, и я поспешила добавить. «Я не собиралась туда идти. Ты и сам видел, как на меня влияет магия горы». Эдвин сжал кулаки и яростно произнес. «И он сделал все, чтобы ты там оказалась. И встретила Кицу и Куми. Неужели он служил рыжим? И теперь у них еще больше поводов, чтобы убить тебя. Ведь ты их сводная сестра. В тебе течет кровь Унегена, властителя Риспи». «А о каких ответах говорил Ричард?» — спросила я. «Что такого есть на горе, что я должна была увидеть?» Ярость в глазах Эдвина вспыхнула и тут же погасла. Ректор отвернулся и глухо ответил. «Понятия не имею. Я там не был. Надеюсь, у тебя хватит ума держаться подальше от нее. И от реки тоже». «Во всяком случае, пока я не пойму, в чем проблема с договором». Но я не отступила. «А Сулаки? Риспи сказали, что она с удовольствием займет мое место». В этот момент внутри меня всколыхнулась жгучая ревность. Ею было пронизано каждое слово. Эдвин удивленно обернулся. «Я осознала, что снова устраиваю сцену ревности. И кому?» «Фиктивному мужу, который не должен мне ничего, кроме диплома и денег». Я опустила взгляд и закусила губу от досады. А в следующий миг Эдвин снова подошел ко мне вплотную. Жесткие пальцы сжали мой подбородок. Так же, как тогда, на приеме у градоначальника. Я подняла глаза и наткнулась на тот же непроницаемый взгляд. Сердце заколотилось, как бешеное. Я ждала, что он попросит больше так не делать. Для меня стало полной неожиданностью, когда вместо этого ректор наклонился и накрыл мои губы своими. Этот поцелуй был совершенно не похож на предыдущий. Жесткие, требовательные прикосновения губ, от каждого из которых по телу пробегала дрожь, настойчивый горячий язык. Рука Эдвина скользнула мне за спину, заставляя меня прильнуть к нему всем телом. Я положила руки ему на грудь, но не оттолкнула. Все разумные мысли куда-то улетучились. Ректор опомнился первым. Разорвал поцелуй и остановился, пытаясь выровнять дыхание. Я поймала себя на том, что кончиками пальцев поглаживаю его торс сквозь рубашку. Какое-то время Эдвин не шевелился, словно отдавал мне возможность влепить ему пощечину, как и полагалось приличной девушке, или хотя бы возмутиться. Но я не сделала ни того, ни другого. Замерла в его руках, оттягивая момент, когда наваждение развеется. Когда он выпустил меня и отошел, стало холодно, хотя день выдался теплый. Я зябко обхватила руками плечи. Эдвин в этот момент отвязал поводья моего коня и спокойно произнес: «Садись в седло. Пора возвращаться. Остальное обсудим дома». Легким взмахом руки он развеял созданное им заклинание. Я ощутила, что контур гаснет, и покорно поплелась к лошади. Всю дорогу до имения мы молчали. Меня бросало то в жар, то в холод. Эдвин меня поцеловал. Не на обязательной церемонии. Сам ко мне подошел. От этого сердце пело. Но следом тут же приходили сомнения. Люция, Марианна. У него любовниц выше крыши. Даже если он и правда ко мне неравнодушен, то он надолго ли? Кет улизал мои руки, словно все понимал и пытался утешить. Во дворе имения нас встретили обеспокоенные Сандро и Жак. На меня они смотрели с нескрываемым облегчением. Ректор помог мне спешиться и серьезно произнес: «Возвращайся в комнату, я скоро приду». Я подхватила Кету на руки и отправилась к себе. Эрика, причитая, помогла мне раздеться и обработать синяки. Под действием мази они сходили быстро. Я ждала, что Эдвин зайдет ко мне, и мы продолжим разговор. Но голос ректора по-прежнему доносился из открытого окна. Он стоял во дворе и обсуждал что-то с дворецким и конюхом. А я не находила себе места. Меня все больше злило то, что он так ничего и не рассказал мне про договор. Кету, похоже, устал. Стоило нам вернуться в комнату, как он прыгнул на постель и тут же заснул. Наконец я не выдержала и отошла от окна. А затем подхватила родовую книгу, которую дал мне Эдвин, и легла рядом с Лисом. От чисел и однообразных имен меня и правда начало клонить в сон. Я с раздражением отбросила книгу. На месте мне не сиделось. Эдвин не возвращался. Кету спал. Подумав, я отправилась в библиотеку. Но мысли скакали, как бешеные белки. Я немного побродила между стеллажей и остановилась перед фреской. Долго рассматривала несуразного зверя, которого поражал копьем рыцарь. И только после этого заметила, что слой штукатурки на морде чудовища толще, и кусок вот-вот отвалится. Я неосознанно подцепила край ногтем. Это стало последней каплей. Коричневый кусок штукатурки с тихим стуком упал на ковер, обнажая совсем другой рисунок. И в этот момент я наконец-то начала понимать, что происходит в семье Эдвина.